Глава 10. Москва. Ночной клуб «Бабочка». Стробоскопы били в такт музыки, освещая танцпол, на котором творилось завораживающее действие. Девушка в ярко-алой юбке извивалась, заигрывая с публикой. Танец живота в ее исполнении превратился в настоящее искусство, и гости не могли оторвать взгляда от движений роскошной экзотической красавицы. Со второго этажа на зал можно было смотреть через большое панорамное окно. При этом снаружи для всех сторонних наблюдателей висело не стекло, а зеркало. Это позволяло зрительно расширить пространство клуба, а заодно скрыть, что и кто находится на втором этаже. Мужчина в кожаной куртке и черных джинсах стоял, прислонившись локтем к стеклу и покачивая в руке квадратный бокал. На дне посуды плескались остатки дорогого коньяка, но с тех пор, как танцовщица вышла на сцену, мужчина ни разу не пригубил его. Дверь в помещении открылась, впуская хозяина заведения. Высокий, широкоплечий, он запросто мог бы сойти за своего на ринге. Рукава белой рубашки были закатаны, обнажая сильные жилистые руки, покрытые татуировками. На левом безымянном пальце владельца клуба блестел перстень, не дворянский, но всеми силами пытающийся им казаться. «Отлепись от окна», — приказал вошедший. «Я тебя не для того позвал, чтобы ты на моих девочек пялился». Гость с бокалом с неохотой оторвался от наблюдения за действом на первом этаже и разом допил коньяк. «А жаль, братец», — произнес он, ставя пустую емкость на столик. «Мог бы разок и позвать отдохнуть, а то мы здесь столько работу обсуждаем». Хозяин заведения кинул собеседника взглядом. «И сегодняшний день ничем не отличается», — заверил он гостя. «Садись и слушай, для тебя есть заказ». Пока посетитель устраивался на кожаном диване, владелец клуба сел за свой стол и, открыв ящик, положил в него вынутый из-за спины тяжелый револьвер. Он всегда брал его с собой на встречи с людьми, которые нарушали закон. Просто как гарантию, что уходить придется не одному, и кто-то обязательно умрет, пытаясь его убить. «Что за работа?» — закинув ноги на столик, поинтересовался гость. «Очень молодой дворянин», — объявил он, — «но числится в службе имперской безопасности консультантом по темной магии. Так что, будь уверен, он знает, с какого конца браться за оружие. Там вся семейка — императорские горлорезы. Но, на твое счастье, твоя цель — последний представитель фамилии. Убрать его нужно в течение следующих двух дней». — Интересно звучит, — качнул головой гость. — Я так понял, речь идет о Морове. — Да, именно его хотят устранить твоими руками, — подтвердил хозяин клуба. — Решай сам, возьмешься или нет. Ты хоть и хороший специалист, но не единственный. Я вообще предлагаю тебе лишь потому, что ты мой брат. Скажи заказчику, я в деле. — Кремль. — Ваше императорское величество, поступило прошение от главы рода Моровых разрешить войну с родом Хасановичей, — сообщил секретарь, шагая вместе с монархом Российской империи по коридорам Кремля. Свои основания Иван Владимирович подкрепил документами от службы имперской безопасности. Капитан Ипатов уже подтвердил основания для объявления войны у Морова железные. Император довольно хмыкнул, не переставая улыбаться. Люди в Кремле обязаны видеть своего государя довольным. Потому что если нет, они же придумают крах страны. И свои выдумки уже через несколько минут расскажут окружающим. И им поверят, дворяне ведь дворяне. Предкам нужен был противовес зажравшейся и слишком вольготно себя чувствующей родовой аристократии. И они создали это проклятое сословие. А теперь эта толпа паразитов отравляет жизнь всем монархам на протяжении почти 400 лет. Борьба против расплодившихся благородных фамилий не прекращается ни на день. Однако имперский дом до сих пор пребывает в зависимости от дворян. Слишком много власти в их руках, слишком много вольностей. Стоит чуть ослабить вожжи, и станет уже непонятно, кто на самом деле правит Российской империей. Высшее дворянство или императорский дом? И ведь ладно бы, они стремились к чему-то хорошему, так нет же. Единицы помнят, кому должны служить, остальные только и заняты набиванием собственных карманов да интригами, направленными против правящей семьи друг друга. Как бы ни хотел император избавить свою страну от опостылевшего костыля, каким в его глазах представляло дворянство, но государь понимал, что даже его указ в итоге не приведет к нужному результату. Да, во времена оные, когда образованных людей можно было по пальцам одной руки пересчитать, дворянство стало опорой трона. Однако времена изменились, и теперь хватало обученных простолюдинов, которые могли бы заменить собой кланы. Неблагородное сословие обходилось Российской империи дешевле, и к тому же его благополучие напрямую связано с достатком страны, в то время как дворяне практически не зависят от монарха. Но, к счастью, они разобщены, и этим нужно пользоваться. Откажи император сейчас Морову, и никто не скажет, что государь поступил неверно. Мальчик один, ему стоит себя беречь, это все поймут. Морова даже похвалят, что он решился бросить этот вызов Хасановичам. Какая в этом выгода Российской империи? Никакой. Но если император разрешит войну, это даст ему право заявить, что он поддерживает вольности дворянства и лишь следит за тем, чтобы все было по правилам, правилам, которые установили в старые времена сами дворяне, и тогда, используя случай, сможет заставить дворян в чем-то отступиться. «Доказательства мне на стол», — велел монарх, не прекращая улыбаться, — «и оповестите руководство дворянского собрания, что я приглашаю их сегодня на совещание по делу о родовой войне. Им же предоставите копии доказательств. Пусть ознакомятся. В 4 часа жду их у себя готовыми к конструктивному диалогу». «Будет исполнено, ваше императорское величество», — поклонился секретарь. Определенно, Моров уже стал приятным сюрпризом для своего императора. И государь был уверен, Иван Владимирович еще не раз сможет оказаться полезным для Российской империи. А что он и сам дворянин, так кто в нашем мире без недостатков? Москва, особняк дворянского рода Моровых, Иван Владимирович Моров. День я так и провел в компании Антонины Владиславовны. Жданова не строила относительно меня никаких планов, я тем более, но совместное проведение досуга с сотрудником службы имперской безопасности позволило мне потратить время с пользой. Если бы на меня напали, наличие младшего лейтенанта оправдает любые действия с моей стороны. Опять же, тратя свое свободное время на меня, Антонина Владиславовна привыкала не только ко мне, но и к моим словам. Так что, когда на следующее утро капитан Ипатов выдал мне заверенные ведомственными печатями копии документов по делу Хасановичей, я отправил Ждановой букет белых роз с благодарностью. Ведь это она убедила своего начальника мне помочь. Я просто озвучил свое намерение подать прошение. А следующие 2 дня я провел, заканчивая свои артефакты. Заказ Венедикта Кирилловича пришлось отложить в сторону. Формально Хасановичи ничего не могли мне сделать, но не только под рукой Солнцева есть своя банда. Так что стоило ожидать любых действий со стороны врагов, уже запятнавших себя контрактом, на убийство русского дворянина. Утром истекает крайний срок реакции государя. Собственный закон обязывает императора вынести решение. Даже если он откажет, я ничего не потеряю. А согласиться, я буду готов к реальной войне. Опять же, тоже своеобразная реклама для моих артефактов и повышение собственной репутации. Выключив компьютер, я поднялся из-за стола и, потянувшись, направился в душ. За эти дни мне починили забор, я восстановил кусок защиты, который пришлось вырезать из ограды, и теперь магия вновь берегла мой сон. А потому, приведя себя в порядок, я спокойно лег в кровать. Однако голос умного дома разбудил меня через 15 минут. Проверив, кто звонил, я усмехнулся. Ни одного человека рядом с калиткой видно не было. Меня выманивают самым примитивным образом. Значит, как минимум подготовились. Раз уж недоброжелатели додумались тревожить меня звонками, они могут ждать, что я отключу оповещение, и уже после штурмовать дом. Да, наемники Хасановичи не смогли проломить защиту, но они действовали магией. А если заложить под ограду побольше взрывчатки, насколько хватит моих чар? Я буду растерянным, сонным и не успею как следует осознать ситуацию. Меня можно будет взять тепленьким в собственном доме, на неприступность которого я так рассчитывал. Однако у меня полный под завязку резерв и достаточно злости на сорванный отдых, чтобы выйти навстречу незваным гостям. Я ведь тоже готовился к нападениям. Быстро одевшись, я вставил запонки в манжет рубашки и поправил перстень на пальце, чтобы напавшие точно знали, они меня с прислугой не перепутали. Людей я пока что у себя так и не поселил, слишком опасно в такой момент впускать их в дом. Одно дело — приходящая днем прислуга. До объявления боевых действий им ничего не угрожает. Ведь никто в своем уме не станет атаковать дворянина посреди бела дня. А вот ночью — другое дело. Запаникует какая-нибудь горничная и словит случайную пулю. Мне будет ее жалко, придется отвлекаться на спасение жизни, риск которого можно избежать. Камера на заборе не отключалась, демонстрируя пустое пространство возле забора. Зато я видел, как в звонок периодически прилетает маленький камушек, активирующий систему. Это хулиганство, даже не нападение. Толкнув входную дверь особняка, я сразу же навесил над воротами заклинание света. Небольшая белая сфера выхватила из темноты противоположную сторону улицы. Вместе с дурно одетыми людьми, вооруженными стрелковым оружием. Камни метал один из них, он как раз замахивался, когда я включил свет. Они могли как тараканы разбежаться в стороны и скрыться, но вместо этого, поняв, что обнаружены, атаковали. Град пуль лупил забор, не причиняя вреда. Чарам было все равно, какие объекты от себя отталкивать, и хотя запас прочности артефакта, прикрывающего мой особняк, не вечен, я мог бы просто стоять здесь до утра, подпитывая чары за счет резерва. Заревел двигателем мощный грузовик, он показался справа на улице, и, резво набирая скорость, помчался по дороге, постепенно забирая левее. План неплохой. Несколько тонн металла, ударившего в одну точку, могут серьезно снизить прочность защиты, а при удачном стечении обстоятельств и вовсе выломать мой забор. Удар-то будет очень силен. «Придется извиниться перед соседями», — произнес я, наблюдая за тем, как фура на полном ходу врезается в чужую ограду. К счастью, горностаевы уже пару лет как не показываются в столице. Их интересы лежат где-то за Уралом. А особняк остался пустым и, кроме как автоматизированной системы безопасности, другой защиты не имел. Теперь в его забор влетел на полном ходу тяжелый грузовик. Наверняка не пустой для увеличения массы и, соответственно, силы удара. А значит, на пульт компании, обеспечивающей охрану дома, поступил тревожный сигнал. Поняв, что план по снесению моего забора провалился, трое одаренных из числа нападавших окружили себя стихийными щитами воздуха и побежали вперед под прикрытием стрелков. У каждого имелся при себе внушительный пакет, в котором я предположил взрывчатку. Уснувший под воздействием моих чар водитель грузовика сейчас умирал. Удар вышел что надо, и кусок забора, поднятый в воздух, прошел сквозь лобовое стекло автомобиля и вылез из задней стенки кабины. Печальное стечение обстоятельств. Соткав в руке заклинание огненного удара, я швырнул его в первого одаренного, который уже достиг моего забора. Его защита поглотила первый удар, а второй заставил рухнуть на землю в попытках сбить пламя. Со мной не пытались заговорить, стрелки приблизились, встав на середине дороги. Мелькнули доставаемые из рюкзаков зажигательные снаряды. Ребята подготовились к мощному наскоку на защищенный особняк, но явно не были настолько готовы, чтобы противостоять верховному магу, пусть и только с одним узлом. Все происходило быстро, но у меня было время сориентироваться и не совершать ошибок. Брать кого-либо живьем в плен не имело смысла. Это опять рядовые исполнители, которые ничего не скажут. Да и что там говорить, я прекрасно представляю, кто их послал. А потому вражеских магов нужно было уничтожить как можно раньше. Так я получу больше жизненной эссенции. Второй и третий чародеи легли вслед за первым с разницей в несколько секунд. Шесть снарядов огненного заклинания обошлись мне в четверть резерва. И теперь, впитывая эссенцию противников, я опять не мог перешагнуть на второй узел, только восстановил потери. Одаренные были слабоваты. Спокойно открыв калитку, я вышел под пули. Динамический щит отклонял их в стороны, и вокруг меня засверкали рикошетящие кусочки свинца. Долго я так не простою, но мне ведь долго и не нужно. Достаточно будет только выманить главаря, который наверняка скрывается в стороне и наблюдает за боем. Пусть думает, что у него появился шанс. Очень уж не хотелось срываться в очередную поездку посреди ночи, чтобы достать напавшего на меня дом ублюдка. Воздушный серп прочертил полосу передо мной, и в следующую секунду сразу трое стрелков попадали. Того, кто стоял в центре, обезглавило начисто, а вот двум его боковым подельникам только вскрыло горло. И этого хватило оставшейся четверке, чтобы броситься на утек. Но мы и так не договаривались. Четыре удара, и на асфальте остаются четыре ноги из восьми. А их бывшие хозяева валятся наземь с криками боли. Но я ведь только начал. Подойдя к первому противнику, я проигнорировал несколько выпущенных пуль и подобрал выроненную зажигательную гранату. С расширившимися от ужаса глазами мужчина наблюдал, как я спокойно подготовил снаряд и никуда не спеша засунул его врагу в штаны, а после двинулся к следующей жертве. За спиной раздался хлопок и яростный вопль. Смесь бензина и фосфора вспыхнула ярко и мощно. Увидев финал своего коллеги, оставшиеся трое запросили пощады. Но зачем общаться с живыми, когда я могу разговорить мертвых? — Где твой босс? — спросил я ближайшего. — Сбежал, — ответил со слезами на глазах тот. — Но я скажу, как его найти, клянусь, только не убивай меня. Подняв вторую гранату, я с помощью телекинеза вырвал оружие из рук оставшихся в живых нападающих. Динамический щит у меня прочный, но к чему расходовать лишнюю энергию? В отдалении заревели сирены. С момента, как я вышел на крыльцо, прошло всего минут пять. Похвальная скорость реакции. Интересно, в службе имперской безопасности уже закрепляют группу быстрого реагирования, которая ждет вызовов только на мой адрес? «Сюда едут ребята в униформе», — произнес я, обращаясь к коллегам. «Если вы не расскажете им все, что они захотят знать, я за вами вернусь. А теперь говорите, как зовут вашего начальника, кто он такой и где мне его искать». Москва, ночной клуб «Бабочка». «Какого хрена ты тут забыл, Антон?» — рыкнул хозяин клуба, хватая своего гостя за горло и прижимая спиной к стеклу, за которым под мощный бит бесновалась толпа. «Ты что, хочешь навести его на меня?» «Тебе впарили какую-то дичь, брат», — заявил тот с трудом, проталкивая воздух сквозь пережатую глотку. «Этот пацан ни хрена не пацан. Это какой-то чертов архимаг. Он всех раскидал, троих моих магов сжег, а потом вышел под пули, которые ни хрена в него не попадали, и спокойно перебил оставшихся». Тяжело вздохнув, хозяин клуба выпустил Антона из схватки. Пройдя к бару, плеснул себе коньяка в бокал и, не глядя на гостя, уставился в стену. «Плохо. Все было очень плохо». «Открой диван, достань сумку», — осушив посуду, произнес хозяин клуба. «Там деньги, одежда, паспорт, права и ключи. На подземной парковке садишься в черный внедорожник и едешь в аэропорт». В дверь требовательно постучали, и оба мужчины уставились на нее. Рука Антона нырнула за пазуху, чтобы вытащить пистолет, а хозяин клуба замер, глядя на револьвер, который остался лежать в открытом ящике стола. Замок в двери щелкнул, и створка открылась. За ней стоял молодой человек в дорогом костюме с гербом на лацкане, гербом рода Моровых. На сгибе левой руки он держал мотоциклетный шлем, во втором искрился мощный электрический разряд. — Ну, здравствуйте, господа бандиты, — усмехнулся незваный гость. — Кто из вас хозяин этого притона?